Глава 5. Легенды сбываются. Цель науки в обществе состоит в том, чтобы обучить нас гомеостатически реагировать на превратности будущего. Норберт Винер. Примечание. Гомеостатистически благотворно для человека. Впервые книга Ганса Селье была издана в Советском Союзе в 1960 году. Но Лазарев, читающий медицинскую литературу на трех языках, познакомился с идеей стресса значительно раньше, еще тогда, когда труды Селье не переводили, но зато упорно ругали. Николай Васильевич сразу почувствовал, между открытием канадского ученого и экспериментами, предпринятыми в фармакологических лабораториях Владивостока и Ленинграда, существует какая-то внутренняя связь. Очевидно, с помощью учения о стресс-реакции можно будет объяснить действия адаптогенов, постичь суть состояния неспецифически повышенной сопротивляемости, СНПС. И пока критики поносили Селье за все то, что он не успел или не сумел открыть, лазаревская молодежь по наущению шефа принялась срочно штудировать Селье по-английски. К знакомству с идеями канадского ученого лазаревцев, кроме всего прочего, побуждала и новая находка, сделанная в то время на Дальнем Востоке. Об этой находке Николай Васильевич писал мне в очередном письме. «Женьшень» при всех его хороших качествах очень уж невыгоден, когда им нужно обеспечить не богатых купцов и китайских мандаринов, а многие сотни миллионов людей, народ. Запасы дикорастущего женьшеня на Дальнем Востоке приходят к концу. Культивирование его, хотя и начато, но тоже не сможет обеспечить огромную потребность в лекарстве. И вот Брехману пришла мысль в голову исследовать, не действуют ли, подобно женьшеню, другие растения семейства оралиевых, которому принадлежит и женьшень. Оралиевы – древнее и очень своеобразное семейство. На Дальнем Востоке есть колючий кустарник, сорняк, именуемый по-ученому элеутерокок. Местное население зовет его нейтроником. Неплохая характеристика. Жители Приморья говорят, что в тамошних лесах нельзя бросить камень, чтобы не попасть в элеутерокок. И вот систематические исследования показали, что элеутерокок действует очень сходно с женьшенем и, по всей видимости, сможет его заменить. Письмо помечено началом 1958 года. Сейчас, полтора десятка лет спустя, я могу с удовлетворением сообщить, что элеутерокок не обманул возлагавшихся на него надежд. По своим адаптогенным качествам он оставил далеко позади даже женьшень с его многотысячелетней историей. Но главный результат открытия элеутерокока заключался в том, что отныне адаптогены перестали быть лишь предметом лабораторных опытов. Открылась возможность выпустить их в широкое производство, передать в аптеки страны. Интересно, что Иоганн Силье, этот сугубый теоретик, тоже сделал попытку использовать на практике свой метод лечения. Коль скоро многие болезни Силье назвал при этом ревматизм, астму, сахарный диабет, гипертоническую болезнь и несколько других, являются в конечном счете болезнями адаптации, то есть возникают от недостатка или избытка гормонов надпочечников и гипофиза, то и лечить их, по мнению Силье, следует гормонами. Добавлять те, которых не хватает, нейтрализовать действия тех, которых в избытке. Врачи подхватили идею. В аптеках Европы и Америки появились адренокортикотропный гормон АКТГ, кортизон, дезоксикортикостерон и другие вещества, названные Силье адаптивными гормонами. Однако из такой гормонотерапии ничего не вышло. Повысить сопротивляемость больного к различным вредоносным воздействиям с помощью АКТГ и кортизона не удалось. Оба лекарства остались в обиходе современной медицины, но не как адаптивные, а лишь как специфические препараты, действующие противовоспалительно. Силье, теоретик медицины, оказался сильнее, нежели Силье, лечащий врач. У фармакологов Советского Союза в конце 50-х годов сложилась ситуация прямо противоположная. У них уже были женьшень, дибазол, элеутерокок, целая гамма адаптогенов. Были успехи, добытые в лаборатории и клинике. Но теоретическая мысль, обжегшись однажды на дибазоле, замерла, остановилась. А между тем, без теоретического обоснования, все эти великолепные лекарства оставались в туне. Врачи не верили в них. Назревал кризис. Но вот в ноябре 1958 года я получил из Ленинграда большое письмо. Это письмо размышления, письмо раздумья. Николай Васильевич почти целиком посвятил теории адаптогенов. За тот период, что мы с вами не встречались, в нашей деятельности произошли большие перемены. Не рассказываю подробно о всем ходе развития наших работ. Путь начинается от женьшеня и дибазола, а привел он вот к каким мыслям и фактам. Опять панацея. В организме имеются известные центры, пускающие при неблагоприятных внешних условиях, воздействиях, в ход не одну специфическую реакцию, а целый их комплекс. Мне представляется, что все разыгрывается примерно так, как когда-то в XI-XII веках в каком-либо деревянном русском городе, где-нибудь на границе с диким полем. Ночью раздается набат. Что случилось, еще неизвестно, но нужно быть готовым ко всему. И вот, впредь до выяснения причин, поступили ли городу злые половчане или что иное, всяк, могущий носить оружие, надевает кольчугу, хватает копье или меч и спешит на площадь. Женщины разводят огонь и греют кипяток, чтобы ошпаривать со стен непрошенных гостей. То же и в организме. Так как вначале часто неизвестны размеры и характер угрожающей опасности, то происходит всеобщая мобилизация разных защитных механизмов. Эту комплексную защитную реакцию можно сделать более сильной двумя способами. Первый – медленным, постепенным приучением организма к неблагоприятным обстоятельствам – закалка, тренировка. И второй – быстрым, возбуждая центральные регулирующие механизмы этой реакции некоторыми лекарствами – дибазол, витамин В12, женьшень и тому подобное. Могу добавить, сейчас уже доказана возможность введением, например, дибазола или витамина В12 повысить устойчивость организма к самым неблагоприятным воздействиям, в том числе даже к вирусным инфекциям. Правда, мысли, которые я высказываю, носятся в воздухе. За границей они выразились в учении Силье об общем адаптационном синдроме, осуществляемом через систему гипофиз кора надпочечников. Это выглядело как набросок теории, как эскиз будущего многопланового полотна. Состояние неспецифически повышенной сопротивляемости СНПС в письме не названо, но ясно, что ученый имел в виду именно его. А как же с идеями, которые носятся в воздухе? Иными словами, как соотнести СНПС со стрессом Силье? Ведь если стресс и СНПС одно и то же, то получается, что Лазарев ничего нового не открыл. Адаптогены попросту вызывают в организме животного стресс со всеми благодетельными защитными сторонами этой реакции, описанной Силье. Тут автор просит разрешения несколько отступить от темы и коснуться некоторых общих вопросов. Во все времена у всех народов изобретателя, открывателя поджидают две опасности. Он рискует изобрести нечто уже известное и услышать, что его труд – никому не нужен. Или, наоборот, открыть что-то абсолютно неведомое и узнать, что это для современников абсолютно неприемлемо. Страшно подумать, сколько научных идей похоронено, а затем с огромной затратой сил открыто вновь только из-за того, что у открывателей не хватило духу противостоять обществу, привыкшему душить открытия прямо в колыбели. Воздадим должное личному мужеству тех, кто открыл американский материк, закон сохранения вещества и комету Галлея. Труднее всего им пришлось после, когда они защищали свое детище перед судом непосвященных. Типовая, стандартная реакция современников на сколько-нибудь крупное открытие состоит обычно из трех фаз. Сначала вклад открывателя, изобретателя объявляют абсурдом. Ваш паровоз не сдвинется с места, ваша электрическая лампочка не загорится, твердят создателям первого паровоза и первой лампочки накаливания. Потом, когда паровоз все-таки катится по рельсам, а лампочка льет яркий свет, наступает пора всеобщего замалчивания. Окружающие ожидают, когда волосок лампочки перегорит, а паровой котел взорвется. Если и этого не происходит, то над миром сначала еле слышно, а потом все громче проносится вздох общественного недоумения. «Ну и что из того? Все это мы давно знали. Подумаешь, новации!» Это и есть третья фаза. Профессор Лазарев довольно мужественно перенес все три перечисленных выше этапа и устоял. Сегодня адаптогены входят помаленьку в медицинскую и не только в медицинскую практику, а теория СНПС постепенно, хотя тоже не без труда, прививается в научном сознании современников. Но доказать право нового открытия на жизнь было, прямо скажем, непросто. Какое-то время и самому Николаю Васильевичу казалось, что он ничего не открыл. СНПС и стресс-реакция выглядели как однояйцевые братья-близнецы, оба на одно лицо. Впрочем, как сказал в прошлом веке один умный человек, наука, принимающая что-нибудь на веру, совершает самоубийство. «Аналогия – не доказательство», – сказал другой. Лазарев тоже не собирался ограничиваться аналогиями. Формула «СНПС равно стресс» требовала проверки, и сотрудники ученого получили от шефа указание провести соответствующие опыты. Если представить химизм стресса в самом грубом виде, то он выглядит так. Гипофиз, этот повелитель гормонов, в ответ на любой дискомфорт, любое создавшееся для организма неудобство, бросает в кровь большое количество адренокортикотропного гормона, АКТГ. АКТГ, как это явствует из самого названия, тропен коре надпочечников, то есть стремится попасть в недра именно этой парной железы внутренней секреции. Для надпочечников АКТГ – сигнал тревоги, приказ к производству других гормонов, тех, что должны перед лицом опасности повысить сопротивляемость тканей и органов. Эта работа, очевидно, серьезное испытание для маленьких надпочечников. За время стресса они резко увеличиваются в размере, тяжелеют. Так вот, Лазарев поручил своим помощникам проследить, как будут увеличиваться надпочечники под влиянием адаптогенов, вызывающих СНПС. Матвей Розин взялся выполнять задание шефа.